Глава 15. После того, как я накормила орков незатейливым завтраком из жидкого супа и остатков каши, я едва держалась на ногах. Каждое движение давалось с трудом, словно я шла по дну озера в тяжелых доспехах. Голова кружилась, а перед глазами время от времени мелькали темные пятна. Магическое истощение оказалось гораздо серьезнее, чем я предполагала, но хоть убей, я не знала, как пополнить резерв. Эмму это не интересовало. Или она попросту не запомнила. Грок и Зуба помогли мне убрать грязную посуду, но время от времени я замечала их обеспокоенные взгляды. Они переглядывались между собой, явно волнуясь о моем состоянии, но не решились что-либо сказать. Когда я поставила последнюю миску на полку и тут же схватилась за край стола, чтобы не упасть, Зуба не выдержал. «Эмма», — осторожно начал он, — «может быть, тебе стоит отдохнуть? Ты выглядишь очень бледной». «Я в порядке», — соврала я, стараясь выпрямиться. «Просто немного устала». «Немного?» — скептически хмыкнул Грок. «Ты еле на ногах стоишь, и руки дрожат». Я посмотрела на свои ладони и с удивлением обнаружила, что он прав. Пальцы мелко подрагивали, словно я замерзла. А ведь на кухне было достаточно тепло от постоянно горящей печи. «Может, это от недосыпа?» — попыталась я найти разумное объяснение. «Последние дни были напряженными». В этот момент дверь распахнулась, и в кухню вошла Горха со свертком в руках. Массивная орчиха окинула меня оценивающим взглядом, и ее желтые глаза сузились от беспокойства. «Как я и думала», — проворчала она, ставя сверток на стол. «Совсем никудышная стала. Слабая, бледная, еле дышишь». «Спасибо за заботу», — насмешливо хмыкнула я, прислоняясь к стене. «Я почти в порядке». «В порядке?» Горха презрительно фыркнула. «Ты же вот-вот в обморок грохнешься. Гром рассказал, что тот маг сказал, ты пуста. Магически пуста». Я вспомнила слова инспектора Корвина о том, что моя аура едва различима. Тогда я подумала, что это хорошо. Значит, он не распознает истинный уровень моих способностей. «Знаю. И что ты предлагаешь?» — спросила я, чувствуя, как подкашиваются ноги. Горха развернула сверток, обнажив пучок сушеных трав странного фиолетово-серебристого цвета. От них исходил резкий, но не неприятный запах, смесь горных трав и чего-то сладкого. «Трава восстановления духа», — пояснила орчиха, осторожно перебирая сушеные стебли. «В прежние времена наши шаманы использовали ее, когда истощали свои силы в ритуалах. Не знаю, поможет ли она магам вроде тебя, но попробовать стоит». «А где ты ее взяла?» — удивилась я. «Думала, что орочья магия под запретом». «Под запретом использования», — мрачно усмехнулась Горха. «Но никто не запрещал хранить старые знания. На случай, если они когда-нибудь понадобятся». Она взяла медный котелок, налила в него воды и поставила на огонь. Затем начала добавлять травы по несколько стеблей каждого вида, что-то бормоча на древнем орочьем языке. Звуки были гортанными, ритмичными, и казалось, что сами стены кухни отзываются на них еле слышным эхом. «Это заклинание?» — осторожно спросила я. «Молитва», — поправила Горха. «К духам предков, чтобы они благословили целебный отвар. Может, и не сработает для человека, но хуже не будет». Вода в котелке начала закипать, и травы стали отдавать свой цвет и аромат. Жидкость приобрела глубокий лиловый оттенок с серебристыми переливами, а запах стал более насыщенным. Теперь в нем слышались ноты горного ветра, дождя и чего-то неуловимо магического. Дедушка рассказывал, что во времена его молодости шаманы пили такие отвары после больших ритуалов, — сказал Грок задумчиво. Говорил, что они помогали восстановить связь с духовным миром. Отвар тем временем дошел до готовности. Горха процедила его через чистую ткань в глиняную кружку, и я увидела, что жидкость слегка светится изнутри. Едва заметное мерцание, как лунный свет на воде. «Пей», — приказала орчиха, протягивая мне кружку, залпом, не раздумывая. Я взяла кружку дрожащими руками. Отвар был горячим, и от него поднимался ароматный пар. Запах одновременно пугал и привлекал. В нем была такая древняя сила, что волосы на затылке встали дыбом. «А если не поможет?» — спросила я, поднося кружку к губам. «Тогда будешь восстанавливаться своими силами», — пожала плечами Горха. «Недели две-три, если повезет». «Выбора у меня не было». Я глубоко вдохнула, собираясь с духом, и залпом выпила весь отвар. Жидкость оказалась удивительно приятной на вкус, сладковато-горьковатой, с нотками лесных ягод и горных трав, но едва она достигла желудка, как по всему телу разлилось странное тепло. «Ого!» — выдохнула я, чувствуя, как это тепло поднимается вверх, заполняя грудь и голову. «Это действительно...» Договорить я не успела. Мир вокруг начал плыть, краски стали ярче, а звуки приглушенней. Ноги подкосились, и я почувствовала, как Грок подхватывает меня под руки. «Тащите ее в спальню», — распорядилась Горха. «И пусть спит спокойно. Никого не пускать, даже если придет сам Гром». Последнее, что я запомнила, это ощущение мягкого матраса под спиной и голоса орков, обсуждающих что-то у двери. А потом меня накрыла тьма. Глубокая, теплая, исцеляющая. Проснулась я от аппетитного запаха жареного мяса и тихого, насколько это возможно для орков, говора, доносящегося из кухни. Еще слышался звон посуды и шипение сковороды. Кто-то явно готовил. Открыв глаза, я обнаружила, что за окном уже догорал закат. Красноватые лучи солнца пробивались сквозь промасленную бумагу, окрашивая комнату в теплые тона. Привлеченная запахами и звуками, я поднялась с кровати и направилась на кухню. То, что я увидела, заставило меня остановиться на пороге от удивления. За большим столом хлопотали несколько орчих, лица которых показались мне знакомыми. Кажется, я видела их на праздничном ужине, а рядом с ними возились Грок и Зуба. На плите стояли несколько сковородок, в которых что-то аппетитно шипело, а на столе были разложены свежие овощи, куски мяса и другие продукты, которых я не видела уже несколько дней. «Эмма!» — воскликнул Зуба, заметив меня первым. «Ты проснулась! Как самочувствие?» Прислушавшись к своему телу, через секунду я радостно улыбнулась. Самочувствие было удивительным. Слабость исчезла без следа, голова была ясной, а в теле ощущалась приятная бодрость. «Намного лучше», — ответила я. «А что здесь происходит?» Одна из орчих, молодая мать, которую я видела на празднике с младенцем на руках, подошла ко мне и осторожно коснулась моего лба огромной ладонью. «Температуры нет, цвет лица хороший», — удовлетворенно проворчала она. «Значит, трава Горхи сработала. Меня зовут Урга». «А я Бракка», — представилась вторая орчиха, та самая, что сидела рядом с маленьким орчонком-клыком. Она помешивала что-то в большом котле деревянной ложкой. Третья орчиха, самая высокая и мускулистая, кивнула мне с места у плиты. «Ворга», — кратко представилась она. «Обычно я воюю, но готовить тоже умею». «Приятно познакомиться», — улыбнулась я. «Но что это за продукты? И почему вы здесь?» «Торговец привез все, что ты просила», — гордо объявил Грок. «Строго по списку. Свежее мясо, хорошие овощи, даже молоко и яйца есть». «И мы решили помочь тебе с готовкой», — добавила Урга, переворачивая котлеты на сковороде, «пока ты восстанавливалась. Сегодня готовим ужин вместе». «Сегодня?» — переспросила я. «А который сейчас день?» Орчихи переглянулись, и Бракка мягко улыбнулась. «Дорогая, ты проспала почти 2 дня. Отвар Горхи подействовал сильнее, чем мы ожидали». Я ошарашенно уставилась на них. 2 дня?! «Не волнуйся», — поспешила успокоить меня Ворга, помешивая тушеные овощи в чугунной сковороде. «Мы накормили всех. Правда, еда была простая. Каша на воде, жареное мясо, тушеные корнеплоды. Ничего особенного». «Зато теперь есть хорошие продукты», — добавил Зуба, указывая на стол, где аккуратными рядами были разложены свежие овощи. «Морковь без гнили, лук крепкий, картофель хороший». Урга заботливо усадила меня за стол, предварительно подложив мягкую подушку на деревянную лавку и поставила передо мной миску с ароматным супом. Рядом лежал кусок свежего хлеба, еще теплого, с хрустящей корочкой. «Ешь», — велела она тоном, не терпящим возражений. «Специально для тебя сварила». «Простой суп. Свинина, картофель, морковь, лук. Никаких трав и специй. Твоему организму после такого глубокого сна нужна обычная пища». «Спасибо», — поблагодарила я, сглотнув ком в горле. Суп оказался действительно простым, но невероятно вкусным. Нежное мясо, разваристый картофель, сладкая морковь, ароматный лук. Все было приготовлено с заботой и мастерством. Я ела жадно, только сейчас осознав, что ужасно проголодалась. Хлеб оказался пышным и мягким внутри, с золотистой корочкой снаружи, явно свежеиспеченный. «А где вы взяли муку для хлеба?» — спросила я между ложками. «Торговец привез», — ответила Бракка, подливая мне молока в глиняную кружку. «Белую муку хорошего помола. И дрожжи свежие. Ворга у нас мастерица по выпечке». «До великой скорби предки нашей семьи пекли хлеб для всего клана», — гордо добавила Ворга, выкладывая лепешки на деревянное блюдо. Рецепты передавались из поколения в поколение. Моя прабабушка научила бабушку, бабушка мать, а мать меня. Я доела суп, отложила ложку, чувствуя, как в животе разливается приятная сытость, и съела самый вкусный хлеб, запивая его молоком. Молоко было жирным, с едва заметной сладостью. «Урга», — обратилась Брака к подруге, собирая грязную посуду. «Завтра не забудь прихватить с собой в патруль тот амулет удачи». «Не забуду», — кивнула Урга, вытирая руки о чистую тряпицу. «К западным заставам идем, а там в последнее время неспокойно. Лишняя защита не помешает». «И я топор наточила», — добавила Ворга. «Давно не была в дальних краях». «Вы завтра идете в темный лес?» — спросила я, чувствуя, как сердце сжимается от тревоги. «Эти женщины, матери, у которых дома остаются дети, завтра отправятся в смертельно опасный лес, где рыскают чудовища, и говорят об этом так буднично, словно собираются на прогулку к соседям». «Все патрулируют. Для орков это нормально», — с улыбкой ответила Ворга, подложив в мою тарелку еще один кусочек хлеба с зажаристой корочкой. Взяв в руки теплый ломтик, я подумала, что завтра приготовлю им такой завтрак, что ни одна тварь им не будет страшна, и чтобы Бракка, Урга и Ворга вернулись к своим деткам живыми и невредимыми.